Глава 47. «Гаррет, я здесь!» «Кэт». Я завертел головой, пытаясь определить, откуда доносится голос. Споткнулся обо что-то, рухнул в яму, где снега было едва ли не по пояс. Попка-дурак обложил меня за невнимательность. Из мглы появилась Кэт. «Держите». Она протянула мне одеяло. Я заметил, что девушка одета по погоде, из чего следовало, что она имеет какое-никакое представление о происходящем. Но уточнить, так ли это, возможности не представилось. «Поднимайтесь, надо спешить. Они снова взяли ваш след». Как настоящая кошечка, Кэт видела в темноте. Но вот со слухом у нее было не все в порядке. Мой вопрос, что, черт побери, тут творится, остался без ответа. Канул в снежной пелене. Мы двинулись в ночь под прямым углом к тому направлению, которого я придерживался до сих пор. А вот и крылатые лошади. Животные о чем-то переговаривались между собой. Рядом кружил 14-й, которого погода, судя по всему, нисколько не беспокоила. Лошади уставились на меня лукавее обычного. Правда, у нас, наконец, появилось что-то общее. Они, как и я, были не в восторге от снегопада. «Шевели ножками, дорогуша! Сюда топают крутые парни!» В снежной пелене мерцал огонек, немногим более яркий, чем солнце в облачный день. Кэт помогла мне влезть на одну из лошадей. Похоже, на это я скакал и в прошлый раз. О, чудо из чудес! Я вновь ухитрился сесть лицом в нужную сторону. Как тут не поверить в божественное провидение? Попка-дурак хотел что-то сказать, но так и не смог разжать клюв. Он весь дрожал. Попугаи не приспособлены к холодам. Я сунул его под одеяло. Он заерзал, забрался ко мне под рубашку и принялся бормотать. «Кэт, скажи, пожалуйста». Где-то завыл волк. Нечто по имени Нок изрекло единственную фразу, которую знала. Я не разобрал, что крикнула Кэт, но это явно был не ответ на мой недовысказанный вопрос. Лошади пустились вскачь. Мое одеяло забилось на ветру. Я стиснул ногами лошадиные бока и постарался запахнуться поплотнее. Меня била дрожь. Еще немного, и Гаррета уже никто и никогда не разморозит. Мимо промчался 14-й. «Береги задницу, козел!» — хихикнул он и скрылся во мраке. Из-под копыт лошади ушла земля. Могучие крылья принялись мерно вздыматься и опускаться. Ветер стал чуть теплее. Я забеспокоился, что покроюсь инеем, но вскоре целиком и полностью сосредоточился на том, чтобы не потерять сознание. 14-й носился вокруг, не замолкая ни на миг. Он надоел даже моему скакуну, который попытался укусить его на лету. В воздухе закружились два перышка из крыльев Херувима. 14-й взвизгнул, метнулся к Кэт и уселся к ней на плечо. К северу от Танфера вновь что-то блеснуло. За метелью разглядеть что-либо было невозможно. Я словно очутился в ледяном пузыре среди молочного моря. Вспышка заставила крылатых коней удвоить усилия. Под конское ржание 14-й начал брониться. Кэт поинтересовалась у него, что происходит. Кони резко свернули в сторону, расстояние между ними увеличилось. Любопытно. Впрочем, я не слишком надеялся что-либо узнать. Со мной обращались как с шампиньоном, держали в темноте и подкармливали навозом. Разумеется, вспышки как-то связаны с распрями богов. Что-то пролетело между мной и Кэт. Чересчур быстро, чтобы можно было различить. Послышалось шипение, потом тихонько громыхнуло. Лошади отчаянно замахали крыльями. «Как, по-вашему, моя спасительница объяснила, что сие означает, чтобы я не волновался?» «Естественно, сразу после того, как подсказала, на кого надо ставить в имперских скачках». Мы поднялись над тучами, и я обнаружил, что наш путь лежит на юг. Внизу, в 30 милях от города, виднелся великий мыс с хайденским маяком. Чем выше мы забирались, тем теплее становилось, но благодарить за это богов лично я не собирался. На востоке виднелся клочок луны, которая то ли усмехалась, то ли подмигивала. Я оглянулся. Танфер скрывала опрокинутая чаша клубящихся туч. По днищу чаши ползли змеями березые струйки тумана, мало-помалу исчезавшие в воронке. Попка-дурак внезапно ожил, затрепыхался, высунул голову из-под одеяла и сообщил. «Гаррет, я кое-что выяснил. Шенрис-разрушитель, оказывается». «Бог войны в религии обитателей Ломбардского побережья? Из той же компании, что херувимы и крылатые лошади?» «Откуда ты узнал?» «Надо же. Мне удалось утереть нос покойнику. Вспомнил. В условиях стресса некоторые попросту не могут молчать. Когда я служил в армии, у нас был один паренек с Ломбардского побережья. Так вот он беспрерывно взывал к своему Шенризу. На краю города сверкнула очередная вспышка. На мгновение в ее сердце возникло темное пятно. Потом тучи сгустились, и снова ничего не стало видно. Справа полыхнула ослепительно яркая молния. Лошади заржали, Кэт закричала. 14-й разразился потоком ругательств. Я смотрел на север, поэтому молния меня не ослепила, зато порыв ветра чуть было не отправил в одинокую прогулку от неба до земли. Вцепившись в лошадиную гриву, я повернулся. Мне показалось, я заметил нечто, промелькнувшее на фоне луны. Если бы я не знал, что такого не может быть, что это выдумки людей, которые не видели даже громовых ящеров, то побожился бы, что видел дракона. Свет ослабел, он уже не резал глаза. Снова то же самое явление, просто на сей раз вспышка случилась настолько близко, что нас задело ударной волной. Мой конь на миг сбился с ритма, но быстро пришел в себя и отчаяние замахал крыльями. В ночи возникла дыра. В ней было темнее, чем в саркофаге, который стоит в подземной гробнице на планете, над коей никогда не всходило солнце. Из дыры высунулось нечто, еще более темное, мерцавшее на свету. На фоне черноты искрылись радуги, точно масляная пленка на воде. Чернота двигалась в мою сторону, но вряд ли осознанно. Попка-дурак словно обезумел. То ли он хотел выбраться наружу, то ли ему вздумалось попробовать на вкус мои внутренности. 14-й завопил, будто ему прижгли пятки. Стало нестерпимо холодно. Чернота юркнула обратно в дыру, которая тут же сомкнулась. Я успел заметить исполинский зрак и поймать взгляд, исполненный валивший с ног ненависти. Все это продолжалось не дольше пары секунд. Мой конь только-только закончил очередной мах. Холод пробирал до костей. Я догадался, что заглянул в царство богов, неважно, верю я в них или нет. Возможно, зрак принадлежал кому-то столь ужасному, что боги охотнее уничтожили бы мой мир, чем вернулись туда, к себе. Что-то не так. Но в одном я был уверен, в том, что видел существо, куда более жуткое, чем все те башки, которые столь успешно отравляли мне жизнь. «Черт! Куда подевалась Кэт?» Моего скакуна словно хватил удар, а до земли по меньшей мере десяток миль. Не то, что я боюсь высоты, просто не люблю. У меня от нее мурашки по коже.